50-е. Открытка из прошлого. Перебирая сувениры на стенде журнального киоска, вы обязательно найдете одну с таким видом. Уютный двор с типично римскими стенами цвета охры. Две почти игрушечных лесенки до второго этажа, под деревом старинная деревянная телега с большими колесами. Иногда композицию дополняют две ленивые кошки, спящие на ее нагретых солнцем досках. Многие покупатели открытки даже не представляют себе, где находится это место. Как ценное сокровище, оно надежно спрятано от случайных прохожих. Всего в 50 метрах от популярной рыночной площади Кампо де Фьори. Арка на Виа дель Пеллегрино 19 кажется тупиком, в глубине видно только стену. Но стоит пройти чуть вперед, и извилистый проход выведет к открытой площадке с двумя лестницами. Жители берегут покой двора. По ночам он закрыт решеткой, чтобы избежать нежеланных гостей из баров на площади. Внутри царит атмосфера, как будто вы на машине времени переместились на несколько веков назад. Сушится белье на веревках, балконы и подоконники украшены горшками с алой геранью, а в углу подвешена корзина. Такую хозяйки спускали для разносчиков молока и хлеба. Внутри оставляли монеты, взамен получали свой товар и поднимали его на веревки на верхние этажи, чтобы лишний раз не бегать по крутым лестницам. Кстати, их ступеньки сделаны из использованных повторно древнеримских материалов – травертина и мрамора. В окрестностях попадалось немало археологических находок, и римляне в средние века охотно пускали их в дело вместо стройматериала. На входе во двор по бокам торчат две античных колонны. Из-за неудобного изгиба стены телеги часто задевали их, не вписываясь в поворот. Колонны уже превратились в каменные огрызки в том месте, где борт повозки раз за разом стирал камень. Телеги, похоже, были тяжелыми. Этому есть объяснение. Двор называется Арка дели Акитари, арка, та, что украшает проход с улицы, продавцов уксусной воды. Вокруг рыночной площади веками теснились складские помещения. В этом дворе они даже сохранились. Огромные зеленые двери с правой стороны. Невероятно, но они до сих пор используются торговцами цветов и овощей на Кампо де Фьори, как и в прошлом веке. Кто такие акитари, которые упоминаются в названии? Кто-то считает, что слово произошло от напитка на основе уксуса, воды, сахара и специй. Или от торговцев уксусом. Во времена, когда еще не придумали холодильников, уксус наравне с солью и оливковым маслом был важнейшим консервантом. Есть версия, и я ее поддерживаю, что все же речь идет об уксусной воде – аква акитоза. В северном пригороде Рима был источник с таким названием. Из него била ключом минеральная вода с повышенным содержанием железа, о которой жители столицы прознали уже в XVI веке. Персональный врач Папы Римского Андрея Бачи, профессор ботаники и фармакологии, опубликовал в 1567 году собрание научных сочинений «De Thermis» о лечебных свойствах разных вод, куда включил и железистые римские источники. Польза для здоровья подтвердилась дальнейшими исследованиями в начале XVII века при папе Павле V Боргезе. Выяснилось, что родник не только пригоден для питья, но и лечит болезни печени, желудка, селезенки и почек. Римляне вереницы потянулись за целебной водой с бутылками и бочками. Чтобы облегчить им доступ к источнику, Папа Римский заказал в 1619 году фонтан своему придворному архитектору Джованни Вазанцио. Он участвовал в строительстве знаменитой галереи Боргезе. Павел Муратов в «Образах Италии» вспоминает. «Другое чувство, неотделимое от чувства Рима, это чувство воды. О царственности Рима ничто не говорит с такой силой, как обилие его водоемов, щедрость источников и расточительность фонтанов. Древние акведуки, возобновленные папами, Аква Паула, Аква Марчия, Аква Феличия, питают его такой великолепной водой, какой не может похвалиться ни одна из европейских столиц. Не менее тверда вера римского простолюдина в целительную силу источника Аква Ачитоза, расположенного за городом на склонах Монте Париоли. Кто соблюдает римские традиции, тот не забудет выпить стакан этой искристой воды перед белым зданием источника, построенным Бернини. перед видом на Тибр и его берега, воскрешающим в памяти пейзажи Клода и Пуссена. Правда, насчет Бернини Муратов преувеличил. Нынешний облик фонтана в виде нимфеума с тремя арками, напоминающими римские ворота Порта дель Попола. Те, что Бернини спроектировал для въезда королевы Кристины. Построили при том же папе Александре VII Киджи в 1661 году, который давал множество заказов Бернини. Барочная печать великого архитектора определенно заметна, но проект принадлежит менее известному Андреа Сакки по чертежу Марк-Антонио де Росси. Целебная вода быстро превратилась в выгодный бизнес. Появилась новая доходная профессия – аквачитасара или ачитара – развозчики воды. Именно они наполняли большие бочки из источника и отправлялись в Рим продавать ее в розницу и доставлять в зажиточные дома. Свои водные запасы ачитазари или аквачитазари хранили на складе во дворе у Кампо де Фьори. Так он и получил свое название. Продавцы развозили по городу на телегах бутыли, оплетенные соломой, с пробкой соломенных стеблей, прямо к дверям заказчиков. О своем приближении они извещали издалека характерным криком и частушками на римском диалекте. «Чистая, свежая, уксусная вода!» — зазывали они, чтобы привлечь внимание к товару. Примерно такая же картина сейчас наблюдается летом на итальянских пляжах, оккупированных тележками напитков и кокосов, которые толкают перед собой назойливые торговцы. Кто из римлян не мог позволить себе курьерскую доставку чудодейственной воды, отправлялся в приятную загородную прогулку самостоятельно. От города до источника Аквакитоза предстояло целое путешествие. Старинные путеводители упоминают полчаса пешком от северных фламиниевых ворот Рима, площадь Дель Попола. Долгую дорогу горожане превращали в радостное событие, о котором до сих пор ностальгируют некоторые римские старички. Фонтан прятался в сосновом лесу, у широкого песчаного пляжа Тибра. Идеальное место, чтобы сбежать от невыносимого летнего зноя или устроить семейный пикник, расстелив на лужайке скатерть с хлебом, домашним вином и овечьим сыром. Трапезу предписывалось завершить стаканчиком целебной воды, чтобы совместить приятное с полезным. Пейзаж с тех пор изменился до неузнаваемости. Среди шумной дорожной развязки, бесчисленных теннисных кортов и частных спортивных клубов река скрылась из вида. О наличии фонтана напоминает только название станции пригородной электрички «Аквакитоза», которая отправляется от вокзала Фламинио. С той же площади стартовали когда-то к источнику пешие паломники. Но радость от воскресных прогулок на природе продлилась недолго. Уже в XVIII веке напор воды в фонтане резко уменьшился, а очереди к источнику увеличились. Римляне никогда не отличались терпением. Папа Римский забеспокоился. Требовалось срочное вмешательство. Регулярные наводнения Тибра загрязняли источник. Качество воды заметно ухудшилось. Климент XI быстро организовал стратегическую комиссию, в состав которой входил даже его личный врач Джованни Ланчизи. Он персонально гарантировал контроль над поддержанием целебных свойств источника. После чистки фонтана, замены труб, установки водомерных постов и большой шумихи ситуация наладилась. Фонтан снова стал привлекать как простых, так и коронованных желающих выпить знаменитой кисловатой воды. В начале 1820-х годов, во время одного из своих долгих путешествий по Италии, баварский кронпринц Людвиг I узнал о целебных свойствах аквакитоза и стал регулярно наведываться к источнику. Тогда же часто его посетительницей была прекрасная маркиза из Перуджи Мариана Флоренции. Между молодыми людьми завязался роман, и фонтан превратился в место их романтических встреч. Чтобы угодить возлюбленной, Людвиг пожелал высадить вокруг фонтана рощу вязовых деревьев и распорядился построить на собственные средства две травертиновых скамейки для удобства их свидания у фонтана. На них высечены две надписи на немецком и итальянском с указанием года их установки 1821 и имени кронпринца. Лавки, на которых встречались Людвиг и Мариана, прожили намного дольше, чем их любовная история. Кронпринц вернулся на родину и в 1825 году вступил на престол, оставив и Италию, и свою пассию. Правда, у истории есть и кисловатый привкус, как у воды из источника. Принц был давно женат на принцессе Терезе Саксен-Гильдбургаузенской. Именно по случаю их бракосочетания в 1810 году организовали масштабные празднества, ставшие ежегодной традицией в виде популярного праздника Октоберфест. На момент встречи с маркизой Марианной у монаршей четы уже было трое детей, и потом родилось еще пятеро. Следующий сын появился на свет в том же 1821 году, когда будущий отец уединялся на свиданиях со своей итальянской возлюбленной. Вот и сказки конец. Верь после этого принцам. А что с источником Акваачитоза? Они по-прежнему на месте, но любимая римлянами вода из него больше не течет. Несмотря на то, что еще в 1940 году химический анализ признал фонтан одной из лучших литиевых вод Италии, вскоре он оказался заброшен. В послевоенные годы, в ходе интенсивной застройки квартала Париоли, новые жилые комплексы окружили его плотным кольцом. Произошло загрязнение родника сточными водами. До начала нового тысячелетия он был оставлен на произвол судьбы в полном запустении. Лишь с 2003 года начались работы по восстановлению благодаря спонсорской поддержке престижного клуба гребли Киркола Канотьери Аниене, который находился по соседству. Вскоре фонтан снова заработал, но вернуть лечебную воду не удалось. Вместо нее подключили трубы акведука Аквамарча. С ним мы встречались в районе Борго, с чистой и прозрачной, но не целебной водой. Единственный долгожитель в этой истории – тот самый дворик, где аквачитари держали свои бочки с водой. До того, как Рим стал столицей Объединенной Италии в 1870-м, таких дворов в городе можно было насчитать немало. Ускоренная модернизация центра путем сноса старых жилых районов не оставила им шанса. Население быстро росло. С конца 19-го столетия число римлян резко подскочило с 200 тысяч до 3 миллионов. Большинство семей покинуло исторический центр, поселившись в более просторных квартирах новых жилых кварталов, построенных в послевоенные годы за пределами древних городских стен. Но кое-что все-таки уцелело, как этот очаровательный фрагмент исчезнувшего Рима, как ожившая открытка из прошлого или акварель художника. Кошки все так же дремлют на припаркованных машинах, велосипеды подпирают облупившуюся стену, за слегка отодвинутой занавеской окна первого этажа видно пожилого профессора. Он склонился под неяркой настольной лампой над одной из своих книг, как те, что заполняют все пространство комнаты, от пола до потолка, со средневековыми деревянными балками. Запахи булькающего на плите томатного соуса и жареного лука, доносящиеся из кухни между двумя лесенками, напоминают о скором обеде. Как в фильме или на театральной сцене, быт жителей разворачивается прямо перед глазами. Здесь чувствуешь себя случайным гостем в чужом доме, а потому важно вести себя вежливо и тихо. Этот уникальный Рим достоин особенного трепетного уважения.